Не знаю, мне просто нравится воображать, как меня спасают, носят на сильных руках. Это как-то греет. Я мечтаю попасть в сюжет, который многое вам не объяснит. Но хотелось бы иметь и несколько собственных сильных строчек, чтобы я, вся такая уязвимая, в конце концов спасала бы ситуацию благодаря озарению дурочки, обладающей выраженными способностями в узкой области. «Думаю, у тебя не возникнет сложности с распределением», — вздохнула я. «Ну, ты, похоже, четко определился. Ты кого-то брал в качестве модели?» «Ее!» — воскликнул Ип, вытаскивая из-под стола захватанный потусторонний экземпляр голубого экрана. На обложке красовалась Лола Вавум собственной персоной, которую энный раз интервьюировали насчет ее мужей, отказов от пластической хирургии и последнего фильма. Как обычно, именно в таком порядке. «Бабушка», — сурово сказала я, — «это ты дала Ибу журнал?» «Ну? Ты же знаешь, насколько генераты впечатлительны. Почему ты не подсунул ему номер с Дженни Карасик? Она играет нормальных женщин и вести себя умеет». «А ты видела мисс Вавум? В моя сестра посла гусей», — возмутилась бабушка. «Ты бы поразилась, какой высокий уровень игры она демонстрирует». Я вспомнила Корделию Торпеддер и ее бойфренда-продюсера Гарри Гипкинсона, мечтавших, чтобы меня в фильме играла Лола. При одной мысли об этом мне делалось дурно. «Ты обещала рассказать нам про подтекст», — напомнил Ип, кладя себе добавку салата. «Ах да», — обрадовалась я поводу отвлечься от мыслей о Вавум. «Подтекст — это предполагаемое действие, скрытое за написанным словом. Текст сообщает читателю о том, что персонаж делает и говорит, а подтекст показывает, что он чувствует и имеет в виду. Самое замечательное в подтексте то, что он является грамматическим выражением человеческого опыта. Вы не поймете подтекст без хорошего знания людей и их взаимоотношений. Уловили?» Иб и Оп переглянулись. «Нет». «Хорошо, приведем простой пример. На вечеринке мужчина подает женщине бокал с вином, и она берет его, ничего не говоря. Что это значит?» «Она не очень вежлива», — предположил Ип. «Возможно», — ответила я, — «но обычно это рассматривается как некоторый намек на их отношения». Оп почесал голову и сказал: «Она не может говорить, потому что, ну, она потеряла язык в результате производственной травмы, вызванной халатностью мужчины». Слишком загнул. «В каких случаях людям не обязательно говорить друг другу спасибо?» «Когда они знакомы?» – медленно проговорил Ип. «Очень хорошо. Когда вам подает на вечеринке вино ваш муж, жена, девушка или парень, вы можете просто взять бокал. А вот если вино подносит хозяин, вам следует его поблагодарить». Еще пример. Пара идет по дороге. Она на 8 шагов впереди него. «У нее ноги длиннее?» – спросил Ип. «Нет». «Они расстались?» «Они поссорились», – возбужденно затараторил Оп. «И они живут неподалеку, иначе взяли бы машину». «Вполне возможно», – согласилась я. «Подтекст способен донести многое». «Ип, это ты взял последнюю плитку шоколада из холодильника?» Повисло молчание. «Нет». «Ну, поскольку ты замешкался с ответом, я почти уверена, что это твоя работа». «Ой!» — воскликнул Ип. «Я это запомню». В дверь постучали. Я отворила и увидела бывшего приятеля Мэри, Арнольда, весьма фронтовато смотревшегося в костюме и с маленьким букетиком цветов в руке. Прежде чем он успел открыть рот, я захлопнула дверь. «Вот», — сказала я, оборачиваясь к Оббу. «Прекрасный случай попрактиковаться в подтексте. Понимаете, если вы усвоите, что стоит за словами...» «Ип, пожалуйста, не надо кормить Пиквик со стола». Я снова открыла дверь, и Арнольд, который уже двинулся прочь, бегом бросился назад. «Ой!» — воскликнул он с притворным удивлением. «А Мэри еще не вернулась?» «Нет», — ответила я. «Ее не будет некоторое время. Что ей передать?» И я снова закрыла перед ним дверь. «Итак», — сказала я Ибу и Обу, — «что, по-вашему, происходит?» «Он ищет Мэри?» – предположил Ип. «Но он знает, что она уехала», – сказал Об. «Наверняка хотел поговорить с тобой четверг». «По поводу?» «Свидание?» «Хорошо, что я ему сказала?» Ип и Об глубоко задумались. «Если бы ты не хотела, чтобы он снова приходил, ты сказала бы, чтобы он убирался. Значит, он тебе не совсем безразличен». «Великолепно», — сказала я. «Посмотрим, что будет дальше». Я снова открыла дверь и увидела смущенного Арнольда, который тут же расплылся в широкой улыбке. «Ладно», — сказал он, — «ничего не надо передавать Мэри. Просто мы же с тобой хотели сегодня вечером скататься в Илу Лодж и Лаймс». Я повернулась к Ибу и Обу, которые покачали головами. Они тоже не поверили ни единому слову. «Ну», — протянул Арнольд, — «может, ты согласишься пойти со мной на концерт?» Я снова захлопнула дверь. «Он делает вид, что ему в голову пришла идея прогуляться в Уиллоу Лодж», — медленно, но более уверенно проговорил Ип. «Хотя на самом деле, мне кажется, он все это спланировал заранее. По-моему, он считает тебя очень даже ничего».